Но бороться с собой становилось все труднее. Скшетузский вышел из баржи, изнуренный голодом и мучительной бессонницей, которая ни одного уже воина свалила с ног. Ночное бдение, холодная купель, зловонный запах воды, единоборство с вязкой грязью, с цепляющимися за ноги корнями, вконец истощили его силы. К этому добавилось раздражение против одолевающих его страхов и боль от комаров, которые так и сжалили ему лицо, что оно все было залито кровью. Скшетузский чувствовал, если в скором времени не покажется болотце, он либо выйдет на берег, и пусть быстрее свершается то, чему суждено свершиться, либо рухнет прямо среди тростников и захлебнется. Болотце и устья реки спасительной гаванью теперь казались, хотя на самом деле там должны были начаться новые препятствия и опасности. Борясь с лихорадкой, он шел, все меньше соблюдая осторожность. К счастью, тростник шумел не переставая. В его шуме Скшетузскому слышались голоса людей, обрывки разговоров. Казалось, это о нем толкует пруд. Дойдет он до болотца или не дойдет? Выберется или останется тут навечно? Комары тоненько распевали над ним жалобные свои песни. Пруд делался глубже, вода уже до пояса, а местами до подмышек доходила. И подумал рыцарь, что если придется плыть, он запутается в этих густых тенетах и утонет. И вновь на него напала неодолимая, безудержная охота позвать Володыевского. Он даже руки сложил и поднес ко рту, чтобы крикнуть «Михал! Михал!». К счастью, какая-то милосердная Камышина ударила его по лицу мокрой прохладной кистью. Он опомнился и увидел впереди себя, несколько справа, слабенький огонечек. Теперь он уже не сводил глаз с этого огонька и несколько времени упорно шагал прямо к нему. И вдруг остановился, заметив прямо перед собой чистую полосу воды, и вздохнул облегченно. То была река, а слева и справа от нее — болотце. «Хватит кружить по берегу, можно сворачивать», — подумал рыцарь. С обеих сторон водяного клина тянулись ровные ряды тростника. Скшетузский пошел, держась ближайшего к нему ряда. Еще минута, и он понял, что на верном пути. Оглянулся, пруд был позади, а вперед уходила узкая светлая полоска, которая не могла быть ничем иным, кроме как рекою. И вода здесь была холоднее. Однако очень скоро им овладела страшная усталость. Ноги дрожали, перед глазами клубился черный туман. «Сейчас только дойду до берега и лягу», — думал рыцарь. «Дальше не пойду, отдохну сначала». И, упав на колени, нащупал руками сухую кочку, поросшую мохом. Островком лежала она среди очерета. Севший на эту кочку, Скшетузский утер окровавленное лицо и вздохнул полной грудью. Мгновение спустя ноздри ему защекотал запах дыма. Рыцарь обернулся. На берегу, в сотне шагов от воды, горел костер, вокруг которого кучкой сидели люди. Сам он находился прямо против этого костра, и в те минуты, когда ветер раздвигал камыши, мог видеть все как на ладони. С первого же взгляда Скшетузский распознал татарских конепасов, которые сидели подле огня и ели. И тут в нем пробудился ужасный голод. Утром он съел кусочек конины, который не насытил бы и двухмесячного волчонка, и с тех пор во рту у него не было и маковой росинки. Стал он срывать растущие обок круглые стебли кувшинок и жадно их высасывать. Так разом утолялись и голод, и жажда, потому что жажда тоже его терзала. При этом он неотрывно смотрел на костер, который помалу бледнел и меркнул. Люди вокруг костра как бы заволоклись туманом, и, казалось, все отдалялись. «Ага, сон меня одолевает», — подумал рыцарь. «Что ж, посплю прямо здесь, на кочке». Меж тем у костра поднялось движение. Конепасы встали. Вскоре слуха Скшетузского достигли крики «Ложь! Ложь!». Им ответило короткое ржание. Брошенный костер стал медленно гаснуть. Еще через короткое время рыцарь услышал свист и глухой топот копыт по росистому лугу. Скшетузский не мог понять, почему уехали конепасы. Вдруг он заметил, что метелки тростников и широкие листья кувшинок как будто поблекли, и вода сверкает иначе, нежели под лунным светом, а воздух затягивается легкой дымкой. Он огляделся, светало. Вся ночь ушла на то, чтобы обогнуть пруд и достичь реки и болотца. Он был почти в самом начале пути. Теперь предстояло идти рекою и при свете дня пробираться через табор. Лучи встающего солнца пронизывали воздух. На востоке небо стало бледно-зеленого цвета. Скшетузский опять спустился с кочки в болотце и, добравшись вскоре до берега, высунул голову из очерета. В шагах, быть может, в 500 от него виднелся татарский дозор. Луг же был совершенно пустынен, только неподалеку на сухом бугорке светился догорающий жаром костер. Рыцарь решил ползти к нему под прикрытием высоких трав, кое-где перемежающихся камышами. Доползши, он кинулся искать, не найдется ли каких остатков съестного, и нашел. Свежеобглоданные бараньи кости, на которых остались еще жир и жилы, да несколько печеных репок, позабытых в теплой золе, и ел с прожорливостью дикого зверя, пока не заметил, что дозоры, расставленные вдоль всего пути, который он проделал, возвращаясь той же дорогою в табор, приближаются к его кострищу. Тогда он пополз назад и через несколько минут скрылся за стеной тростника. Отыскав свою кочку, бесшумно на нее опустился. Караульщики меж тем проехали мимо. Скшетузский немедля принялся за кости, которые захватил с собою и которые затрещали теперь в его могучих челюстях, словно у волка в пасти. Он обгрыз жир и жилы, высосал мозг, разжевал, что сумел, утолил немного голод. Такого роскошного завтрака взбаражи ему давно едать не приходилось. И сразу как бы обрел новые силы. Его подкрепили как пища, так и встающий день. Кочка была довольно большая, округлая и коротковатая, правда, но зато достаточно широкая, чтобы на ней могли свободно улечься двое. Тростники обступали ее со всех сторон, как бы стеною, совершенно скрывая от людских взоров. «Здесь меня не найдут», — подумал Скшетузский, — «разве что за рыбой кто сунется в камыши. А рыбы нет, отпадали вся и сдохла. Тут и отдохну, и поразмыслю, что делать». И стал раздумывать, идти ему дальше по реке или нет. В конце концов решил, что пойдет, если подымется ветер и взбаламутит тростник. В противном случае колыхание и шелест стеблей могут его выдать. К тому же проходить, вероятно, придется неподалеку от табора. «Благодарю тебя, Господи, что я еще жив», — тихо прошептал он. И возвел очи к небу, а затем мыслями перенесся в польский лагерь. Замок, позолоченный первыми лучами восходящего солнца, с его кочки виден был преотлично. Может, кто-нибудь там оглядывает с башни в зрительную трубу пруды и тростник, а уж за глобус Володыевским непременно до самой ночи станут высматривать свалов, не увидят ли где его висящим на осадной башне. «Теперь не увидят», — подумал Скшетузский, и грудь его переполнилась блаженным чувством освобождение. «Не увидят! Не увидят!» — повторил он еще и еще раз. «Малую часть пути я прошел, но ведь и ее надо было проделать. И далее Господь мне поможет». Глаза его воспаленные, опухшие, смыкались от яркого света, а голова клонилась от избытка мыслей. Какое-то сладостное бессилие охватывало рыцаря. Наконец он растянулся во весь рост на мху и тотчас уснул. Тростник шумел, солнце высоко поднялось в небе и горячим своим взором согревало его, сушило одежду. Он же спал, не шевелясь, крепким сном. Всякий, завидя его распростертым на мху с окровавленным лицом, подумал бы, что на кочке лежит труп, выброшенный водою. Час проходил за часом. Скшетузский не просыпался. Солнце достигло зенита и начало клониться на противоположную часть небосвода. Он все еще спал. Разбудило его лишь пронзительное ржание грызущихся на лугу жеребцов и громкие окрики конепасов, разгоняющих лошадей кнутами. Он протер глаза, огляделся, вспомнил, где находится. посмотрел вверх. На красном от догорающего заката небе мерцали звезды. Он проспал целый день. Но не отдохнувшим, не набравшимся сил Скшетузский себя не чувствовал. Напротив, все кости его болели. Однако он подумал, что новые испытания возвратят крепость телу, и, спустив ноги в воду, без промедления двинулся дальше.